Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Оглядываясь на прошедший год, мы можем видеть свои успехи или свои неудачи. Некоторые люди подводят итоги прошедшего года, и в средствах массовой информации мы тоже в эти дни можем видеть подведение каких-то итогов года. Я думаю, что это очень хорошая возможность, чтобы и в своей жизни подвести определенные итоги. И с другой стороны, это время предать забвению то, что приносит страх и разочарование. В Библии Бог учит нас управлять своей памятью, то есть что-то мы должны вспомнить, а что-то, наоборот, предать забвению. Итак, что же нам стоит вспоминать или напоминать себе? Вот что написано в книге «Псалтирь», 76-й псалом, 12 стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних». А вот из Псалма 142 я читаю 5 стих. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих». Мы видим из этих стихов, что нам нужно вспоминать о Божьих делах. Посмотрите, вспомните, что Бог сделал в вашей жизни, дорогой радиослушатель. Эти воспоминания укрепляют веру. Только не приписывайте Богу того, чего Он не делал. Если в вашей жизни произошла какая-то беда или вы пережили серьезные трудности, то не стоит думать, что это Бог все устроил. Цель Бога — вывести вас из любой проблемы, даже если эти проблемы пришли из-за ваших собственных ошибок или грехов. Поэтому царь Давид однажды сказал в 102-м псалме, стих 2, «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он вспоминал Божьи благодеяния, потому что они напоминали ему о Божьей любви к нему. Поэтому давайте вспоминать о том, как Бог помог нам в тяжелых ситуациях. Эти воспоминания помогут нам идти дальше и не сдаваться. Но в Библии также говорится о том, что нам нужно просто забыть. Вот о чем. Я читаю книгу пророка Исаии, 43 глава, 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Это слова Господа. А вот что записано у Иеремии в 34 стихе 31 главы. «Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Итак, есть то, что Бог обещал больше не вспоминать. Это наши грехи. Если вы исповедовали Богу свой грех и попросили у Него прощения, то Бог прощает и больше не вспоминает вам грех. Но нам также нужно забыть свои грехи и ошибки. Не нужно жить прошлым. Не Бог напоминает вам ваши грехи, это дьявол хочет, чтобы мы так и остались со своими грехами, постоянно помня о том, какие мы плохие. Но Бог не считает нас таковыми. Обычно земные родители считают своих детей самыми хорошими и замечательными. Но наш Небесный Отец видит нас во Христе Иисусе такими, как будто бы мы никогда не грешили, никогда не ошибались. Даже если в прошедшем году у вас больше было падений, чем побед, не нужно жить этими поражениями. Во Христе Иисусе мы можем иметь постоянное обновление. Вспомним, что записано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Здесь мы видим очень простое утверждение о том, что старое миновало, прошло. Все то, что связано с грехом, необходимо теперь оставить в прошлом, иначе Новый год не будет для нас новым. Некоторые люди, пережив какую-нибудь трагедию в своей жизни, так и остаются с ней на всю жизнь. Они постоянно вспоминают об этом и живут этим. Если мы будем держаться за наше прошлое, Бог не сможет дать нам что-то новое. Если мы хотим, чтобы Бог творил в нашей жизни все новое, нам также нужно забыть и свои обиды. Если кто-то согрешил против нас, если кто-то причинил нам боль, то нам жизненно необходимо простить и забыть. Как мы читали выше, Бог прощает и забывает наши грехи. Он нас призывает к такому же прощению. Это и есть полное прощение, когда мы относимся к обидчику так, как будто он и не грешил против нас. Конечно, если человек вероломно предает, то доверие к нему уже не будет прежним. Если человек постоянно подставляет, так сказать, нас, то не стоит иметь с ним дело. Но не нужно вспоминать, сколько вреда он причинил нам. Не нужно жить этой обидой, постоянно возвращаясь к ней, периодически напоминая себе о том, что кто-то причинил нам боль. Ведь этими воспоминаниями мы причиняем боль не своему обидчику, а самим себе. Чтобы что-то вспоминать и что-то забывать, нужны определенные усилия. Мы привыкли думать, что мы ничего не можем поделать со своими мыслями. Но это далеко не так. Просто нужно немного приложить усилий. Нужно принять решение. Об этом я буду думать, и это буду вспоминать, а вот об этом думать не буду, и не буду об этом вспоминать. Царь Давид, автор многих псалмов, не раз говорил своей душе, своему разуму, что ему нужно делать. Это значит, что и мы тоже можем так поступать. Давайте войдем в Новый год с верой, надеждой и с любовью. Как бы тьма ни сгущалась здесь на земле, мы можем быть уверены, что Бог проведет нас через любые обстоятельства и даст нам победу в Господе Иисусе Христе. Если мы со Христом, то Бог гарантирует нам победу при любых обстоятельствах жизни». Мы читаем во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Здесь сказано «всегда», это значит «в любые времена».